Глава 23. Собака. Примечание. Описание картины «Собака». Конец примечания. Она одна, совершенно одна. Одинокая собака несчастна. Некоторые считают, что она тонет в зыбучих песках, другие, что лишь высовывает голову из-за сожженного солнцем пригорка. Но собаке-то все равно, тонет она или бежит по бесконечной прожаренной земле, по раскаленному пеплу, ибо ей вообще все равно. Даже если с большой точностью высчитать поверхность головы собаки, ее отвисшего уха, видимого кусочка шеи, черного пятнышка обнюхивающего носа и белого, исполненного тоски пятнышка глаза, если посмотреть, сколько раз эта поверхность помещается на глади безбрежного холма с его грязновато-коричневой вандейковской колористикой, с охристой, разбеленной палящим солнцем и чуточкой свинцовых белил землей, даже если разделить все это огромное пустое пространство на отсутствие пустого пространства, то есть на поверхность головы одинокой собаки, то и так невозможно осознать, как она страдает. Мир разнолик, запахов великое множество, и тех, что расползаются низко по самой земле, и тех, что несет ветер, благоухание кожаного ремня, пощипывающий ноздри, смрад пороха и легкая духовитая струйка — это застреленная утка падает откуда-то сверху и с сухим треском шлепается в редкие заросли. Целый букет вони и ароматов, исходящих от города. Сточные канавы, надеколоненные шеи, подгнивающие на солнце кочаны капусты на лотках, спелые дыни, готовые потрескаться от обилия сока, кровь у мясников, тошнотворная, дикая, широкой струей стекающая в каменный желоб и далее на улицу, и те благовония, что совсем близко, крот, выжженные травы, ботинки хозяина, который вновь поднимает ружье и прицеливается в утку. Мир разнолик, а все-таки без запаха он как бы лишен выразительности, неинтересен, будто плоская стена. Ноздри, те, что могли разрисовать всю карту окрестностей с ее постоянными точками, меченные другими дворнягами каменной ограды хозяйства, шибающими ладаном воротами церкви, дубильной мастерской над ручьем и перемещающимися псами, котами, коровами, гонимыми по белой от жары дороге, людьми с их всевозможной вонью. Теперь эти ноздри бессильны. Иногда говорят, что отчаяние лишает человека чувств, он перестает видеть, слышать, осязать и обонять. Если оно лишает их человека, так почему бы не лишало собаку? Сначала она тосковала по всему хорошему. По теплой подстилке возле домашнего очага, мясным обрезкам, редким нежностям, когда хозяину нечего было делать, и он ради прихоти трепал ее по холке. Потом по обыденным вещам, потому как моталась она по двору и окрестностям, как жила вместе со всеми. А теперь она тоскует даже по палке и цепи, на которую ее сажали, когда провинилась. Она тоскует по палке, обрушивающейся ей на спину, по визгливому писку, вырывающемуся у нее из горла, потому что другой конец палки сжимала рука ее хозяина.